Стараясь держаться свободно, то есть не напрягаться ни физически, ни морально, я направился к мусорным бакам. Что дернуло дворника посмотреть в мою сторону, я не знал, но он как взметнул метлой, так замер с ней, не сводя с меня взгляда. Потом быстро стал озираться по сторонам, поставил метлу к бакам и, все так же озираясь, подбежал ко мне, то ли спросить чего хотел, то ли предложить. Чисто выбритому дяде было лет 60, я остановился, повернулся к лесу и пошел к хлопцам, маня дворника за собой, а он с радостью за мной бежал, и мне показалось, что мужчина заплакал. Нет, мне не показалось, дядя и в самом деле плакал, а добравшись до нас, полез обниматься и целоваться. Наконец-то, плакал дворник, мы надеялись, мы вас ждали, мы верили в справедливость, вы же партизаны, так ведь? Я не предполагал, что меня когда-нибудь назовут партизаном, но на всякий случай согласился. Да, мы партизаны. Это вы сбили летающую тарелку? Сбил, сказал Гайдар. На рассвете одну сбили, уточнил я. Так вы сбили две тарелки? Особо не напрягаясь, ответил Мигунов. Одними гранатометами. Это мы еще иглы не брали. Я понял, что Васек имел в виду не швейные иголки, а оружие, о котором я понятия не имел, но сообразил, что этими иглами можно сбивать воздушные цели. В таком случае, почему товарищ полковник не выдал нам эти иглы? Может, их еще не успели подвести? Товарищ дворник, расскажите, как инопланетяне захватили Землю? Попросил я. Как? А вы разве об этом ничего не знаете? Если вы партизаны, то вы с Луны свалились, что ли? Мы из прошлого, ответил Лазарев. Мы сюда попали из начала 21 века. Как из прошлого? Это невозможно. Вас только 6 солдат и все, за нами большая армия, а мы разведка, пояснил Жека. У меня создалось такое впечатление, что гладковыбритый дядя почти все вопросы начинал со слова «как большая армия, а где она?» «Прячется в лесу, не в лесу, а в другом месте», ответил я. «И где была ваша большая армия и почему она не оказала достойного сопротивления?» «Да какое там сопротивление?» махнул рукой дворник. «Оружие инопланетян, не чета нашему, да и предателей полно. Ничего нельзя было сделать, чтобы отбиться от пришельцев», задал вопрос Потапов и достал сигареты. «Как, у вас есть сигареты?» Почему-то очень сильно удивился дворник. «Чего тут особенного-то?» Не мог понять Мигунов. «И у меня есть сигареты, даже зажигалка имеется». Дело в том, мужчина сел на землю и прислонился спиной к березе, что сигарет в продаже нет. «Как, нет?» Теперь Потапов начал вопрос с любимого слова дворника. «Почему? Дефицит точных изделий по всей стране или только в вашем городе? Зеленые запретили нам курить и выпивать», — скривился дядя. «Во всем мире и курево, и бухло вне закона, да и вообще много чего еще нельзя. Зеленые очень строго контролируют нашу жизнь». «Зеленые — это кто?» — поинтересовался я. «Зеленые — это современные хозяева нашей планеты. Сначала нас хотели серые захватить, ну не совсем захватить, а похищали людей и ставили над ними медицинские опыты. Некоторых людей похищали насовсем, а других возвращали. Потом прилетели зеленые и стали вытеснять серых. Серым это не понравилось, и они начали с зелеными воевать. Вам удалось сбить летающие тарелки зеленых только потому, что их настоящие корабли участвуют в войне с серыми. А то, что вы сбили, это, так сказать, земной вариант. Самая примитивная летающая штуковина. Зеленые не боятся на них летать, потому что у народа и всех армий оружие изъято, а тут вы со своими гранатометами им хвост прижали. Зеленых есть хвосты, вытаращил глаза Мигунов. Как, хвосты? Нету у них никаких хвостов. Это я так, утрирую. Слышь, солдатик, угости сигареткой. Люди трезвые, а им зеленые человечки мерещатся, тихо проговорил Витамин. Но мы не видели ни одного зеленого. В черно-коричневых стреляли, а с зелеными не встречались. Да, пожалуйста, Васька протянул пачку. Угощайся, отец. Дворник закурил и закашлялся. Давно не курил, вот от долгого воздержания и снова закашлялся. Нет, хватит, вы меня угостили, за это спасибо. Потом еще курить захочется, а где сигареты взять? Вы травку пробовали курить? Поинтересовался Жека. Травку? Хитро прищурился мужчина, чуть улыбнувшись, но потом снова стал серьезным. Я уже вам говорил, что зеленые запретили нам курить и выпивать, а также запрещено снимать и позывать по телевидению боевики, детективы и ужастики. Мы смотрим только лирические серьезные или лирические комедийные фильмы. Все, есть познавательные телепередачи, есть развлекательные, но никаких криминальных новостей нет. А может и криминала больше нет. За нами за всеми очень строго следят, особенно за работающими. Вот на моей руке браслет и... Ой, я же могу вас подставить. Мне не пола, жена в это время находится в лесу. Нас контролируют как рабов. Во время работы отлучаться куда бы то ни было запрещено. Скажите, что по нужде в лес отходили, предложил Тагин. Это запрещено, ужаснулся дядя. В туалет ходить надо только в туалете. Даже ругаться запрещено. Ладно, вы побудьте здесь, а после 6 вечера я к вам подойду или подошлю кого-нибудь. На браслете дворника замигала лапочка, и раздался голос с каким-то металлическим оттенком. Немедленно вернитесь на свое рабочее место. Немедленно вернитесь на свое рабочее место. Дядя нажал какую-то кнопочку на браслете и, поднеся его поближе к губам, сказал: «Возвращаюсь на свое рабочее место». Потом посмотрел на нас: «Ну, что я говорил, контролируют как рабов. Ладно, ребята, мне пора. Как смена закончится, так приду, ждите». Мужчина убежал к мусорным бакам. «Сплю, или мне все это мерещится?» – проговорил Мигунов. «Какие-то зеленые человечки захватили землю и установили на ней свой порядок. Воюют с какими-то серыми. Что за чушь? Непонятно», – сказал я. «Если на земле командуют зеленые, то почему головы биороботов светло-коричневые? Дождемся дворника и все узнаем». Гайдарбеков посмотрел на город. «Я такие дома никогда не видел. Я уже упоминал о том, что таких домов тоже никогда не видел. Да и вообще полный порядок на улицах. Деревья и кустарники подстрижены. Прямо-таки немецкая чистота». «Стоп, стоп, стоп. Немецкая чистота? Эти зеленые заодно с фашистами. От такой мысли меня прошиб пот. Гитлер хотел завоевать почти всю Европу, а зеленые захватили всю планету. У людей отобрали все оружие и им нечем воевать. А мы на что? Мы через тоннель перебросим сюда гранатометы, еще невиданные мной иглы и захваченные бластеры. Ведя партизанскую войну, можем нанести врагу большой урон. Хлопцы, давайте пройдемся по краю леса и посмотрим на другие части города», — предложил я, и мы отправились в западном направлении. Минут через 20 лес начал отдаляться от города, и я решил, что идти через поле к домам нежелательно, и до вечера ни одного работающего отвлекать на разговоры не нужно. Пришлось возвращаться на прежнее место, где разговаривали с дворником. «Здесь подождем», — сказал я. «Смотрите», — прошептал Потапов, показывая куда-то. Между деревьями шла пожилая женщина с корзинкой в одной руке и палочкой в другой. Этой палочкой бабушка шебуршила опавшую листву и траву, выискивая грибы. «Пообщаемся с ней?» — тихо спросил Мигунов. «Можно», — ответил я, и хотел было идти навстречу старушке, но быстро передумал, потому что любительница тихой охоты медленно шла в нашу сторону, не замечая нас. «Пусть побольше грибов соберет». Когда женщина подошла поближе, Гайдар первым приветствовал ее. «Здравствуйте, госпожа грибница», — испуганно вскрикнула старушка и посмотрела на нас. «А вы кто? Такой военной формы я давно не видела». «Не волнуйтесь, мы партизаны», — ответил я, — «и пришли, чтобы освободить вас от иго инопланетян». «Какого иго?» — любительница тихой охоты нахмурилась. «Я вас не понимаю, вас же захватили инопланетяне», — сказал Витек, — «и мы хотим о них все знать, чтобы подбить народ на восстание против агрессора». «Не пойму, о чем вы говорите», — настаивала на своем женщина. «Да, инопланетяне здесь хозяйничают, но они помогают нам жить и никого не порабощали, и не нужно никаких восстаний против них устраивать. Вон, какая чистота в лесу, на улицах городов, приятно пройтись, все работают, продуктов хватает. Да и откуда вы взялись, если все оружие было отобрано?» «Мы из прошлого», — ответил я. «Из какого прошлого?» «Мы из 2011 года», — ответил Жека. «А вы, в каком году живете?» «У нас сейчас 2081 год. Но как вы могли попасть к нам из прошлого? Это теоретически невозможно». «Вы со мною шутите?» «Да, практически оказалось возможным. Да и какие могут быть шутки, если зеленые командуют землянами?» — сказал Потапов и закурил. «А вы почему не на работе, если все работают?» «Да-да, точно, вы из прошлого. Сейчас таких вонючих палочек. Забыла, как они называются. Сигарета», — подсказал Мигунов. «Точно, этих вонючих палочек уж лет 20 как в продаже нет, а у вас они есть». «Купили, вот и есть». Леха протянул пачку сигарет, предлагая всем хлопцам закурить. «Как можно такую вонь умышленно вдыхать? Не понимаю я наших предков. А зеленые? Правда, они не зеленые, а светло-зеленые запретили продавать эту дрянь, чтобы не портить атмосферу. Мы дышим, значит, потребляем кислород. Так зачем же воздух поганить еще и сигаретным дымом? Зачем, я вас спрашиваю, молодой человек, что хорошего вы нашли в этих сигаретах? Ну, Леха смутился и потушил окурок, ткнув его в ствол дерева. У меня привычка такая, курить. Я с 5 класса курю. Молодой человек, вы плохо воспитаны. Родители за вами не следили. И вообще вам всем нужно пойти в городскую управу и сдать все оружие, какое у вас есть. Пойдемте, я вас провожу. Что потом? Спросил я. Потом вам дадут жилье и устроят на работу. Кстати, я не работаю потому, что нахожусь на пенсии. Что такое находиться на пенсии, я не знал. Ну не было у нас такого нахождения при товарище Сталине. А пенсии хватает? Полюбопытствовал Гайдар. Что значит, хватает ли пенсии? Я не поняла этого вопроса. Я же вам говорила, что нахожусь на пенсии, то есть могу не работать. И за это меня не накажут. Видите, на моей руке браслета работающего нет. Я имею в виду, хватает ли вам пенсионных денег, пояснил Гайдарбеков. И зачем на руке работающего нужен браслет? Денег у нас давно нет. Светло-зеленые деньги отменили. А зачем они нужны? Мы и без них хорошо живем. А браслет нужен для того, чтобы контролировать работника. Есть нерадивые люди, которые норовят от работы отлынить, но проверяющий с помощью поисковой системы всегда знает, где находится тот или иной работник. Да это же рабство, чуть не выкрикнул Витек. Молодой человек, позвольте с вами не согласиться. Люди работоспособного возраста не должны вести паразитического образа жизни. Так что же в браслетах работающего плохого? Ничего плохого в этом не было. Мы и при товарище Сталине почти так же жили, но только трудящиеся не носили никаких браслетов работающего, но какие-то деньги платили. Как же вы живете без денег? Спросил Витамин. А работающие за свой труд вообще ничего не получают. Каждый месяц мы составляем список, кому чего надо, и относим его в управу. А потом идем в супермаркет, показываем документы, и нам выдают все, что мы просили. А одежду, мебель, электробытовые приборы и прочие нам тоже выдают по заказам. Ничего не понял, сказал Леха. Если я за 3 недели съем все продукты, которые заказал, то 1 неделю должен голодать, а ты жри поменьше, усмехнулся Мигунов, тогда и голодать не придется. А если ты ко мне в гости припрешься, то тебя не надо будет угощать. Молодые люди, мы продукты получаем не раз в месяц, а раз в неделю. И тот человек, к которому придут гости, заказывает больше продуктов. Вот и все. Ерунда какая-то, нахмурился Лазарев. А если гости припрутся внезапно, так сказать, внепланово, то их не нужно угощать? У нас не принято приходить в гости внепланово, объяснила любительница тихой охоты. А если все-таки решился на такой поступок, то будь любезен, принеси продукты с собой, или не рассчитывай на угощение. Мы слышали, что у вас ни водки, ни вина нет. Это правда? Спросил Витек. Да, это правда. Я помню, по молодости пила вино в компаниях, а водку даже не пригубляла. А вот у нас в институте и даже в школе были девочки, которые и водку пили, и сигаретами дымили. Вы представляете, девочки пили водку. Мы это не представляем, мы это видели, усмехнулся Тагин. И сами своих девочек угощали и водкой, и сигаретами. Но это же аморально, воскликнула женщина. Как можно своих девочек угощать водкой и сигаретами? Это очень низко с вашей стороны. Я вспомнил своих одноклассниц. Ни одна комсомолка не курила и пила водки. Немного вина выпили на моих проводах в армию, но самогонку даже не понюхали. От, куда самогонка? Так бабушка ее принесла. А где взяла, не сказала. Мои одноклассники не все курили и выпивали крепкие спиртные напитки, да и стыдно было комсомольцам злоупотреблять пьянством. Прошло 140 лет и всем вообще запретили. Стоп, бойцы из 2011 года попали в прошлое на 70 лет, а потом они переместились в будущее на 70 лет. Но почему на 70 лет, а не на 100? Сударыня, улыбнулся Лазарев, вы сказали, что в продаже нет спиртного и сигарет. Так почему вы говорите о продаже, если еду вам не продают, а выдают? Ведь денег тоже нет. Объясняю, слово «продажа» осталось от темного прошлого. А что вы называете темным прошлым? Спросил Тагин. Темное прошлое – это, конечно же, ужасная демократия с ее бандитизмом и безработицей. При социализме безработицы не было, твердо сказал я, а при демократии я не жил и поэтому не знаю, является ли оно темным прошлым или это оговор. Старушка нахмурилась. Молодой человек, Вы же прибыли сюда из 2011 года и неужели ничего не знаете о демократии? Так, кое-что известно, но очень поверхностно. А в 2011 год я прибыл с фронта 1941 года. А как такое возможно? Нет, все это невозможно. Вы меня точно разыгрываете. Я вынул из кармана красноармейскую книжку и комсомольский билет. Протянул свои документы женщине. Вот возьмите и убедитесь, что я вас не обманываю. Старушка заглянула в мои документы и внимательно вслух прочитала все записи. Хм, чего только не происходит на белом свете. Судя по дате рождения вам сей час 161 год, но вы выглядите на 20 лет, совсем еще мальчик. Можно и мне посмотреть эти документы? Мигунов протянул руку. Я передал хлопцу и красноармейскую книжку, и комсомольский билет. Все бойцы сгрудились возле Васьки, уставясь в мои документы. «А почему тут написано «красноармеец», а не «рядовой»?» — нахмурился Гай. «Дорбиков, тыча пальцем в мою красноармейскую книжку». «Гайдар, а почему в твоем военном билете написано «рядовой», а не «красно»?» «Армеец», — ответил я вопросом на вопрос. «Да, в последнее время столько событий произошло, что просто ум за разум заходит», — сказала любительница тихой охоты. «В последнее время я посмотрел на старушку. Вы какой срок имеете в виду? 2 недели. А что произошло за последние 2 недели?» Поинтересовался Жека и хотел закурить, но почему-то передумал и пачку сигарет спрятал в карман. «Как что произошло? Серые прорвались на американскую часть нашей страны и нашим благодетелям нанесли большой урон, но нам удалось отбиться от агрессоров». «Не понял», — проговорил Мигунов, протягивая мне документы. «Сударыня, вы что-то сказали про американскую часть нашей страны. Неужели США отдали нам Аляску и Алеуты? Сейчас нет делений на страны. На планете Земля только одна страна. Какая? Ну, просто страна. И все. Без названия. Армии нет. Все оружие уничтожено. Космополитизм какой-то», — фыркнул Тагин. «Что такое космополитизм? Я тоже не знал. А как можно жить без армии? Не понял я. А если враги нагрянут? Армия состоит из биороботов, которыми командуют светло-зеленые. Полиция тоже состоит из биороботов. Когда я сказала, что армии нет, то имела в виду армию из людей. А враги у нас только одни, серые. И сейчас с этими серыми идет ожесточенная война. И поэтому наших войск на Земле очень мало. В основном за порядком следят биороботы, полицейские, и это они отбили атаку серых. В поддержании порядка биороботам помогают некоторые люди. Полицаи, что ли? Нахмурился Леха. Не полицаи, а народная дружина. От такой информации голова может пойти кругом, и я сказал, давайте сначала. Итак, Землю захватили светло-зеленые. Это факт. А для чего захватили? Молодой человек, вам уже 161 год, а вы задаете такой странный вопрос, — улыбнулась бабушка. А все хлопцы заржали как жеребцы. А что смешного в том, что я родился 161 год назад, если считать тот день, в котором мы пребывали, общаясь с любительницей тихой охоты? Светло-зеленые навели здесь порядок, которого очень долго не было, — продолжала старушка. Гитлер тоже наводил порядок в Европе по своему усмотрению, — сказал я. Это факт. Женщина задумалась. Извините, я забыла, кто такой Гитлер. Вы забыли, кто такой Гитлер? Очень удивился Витамин. Его армия уничтожила несколько миллионов людей в 40-х годах прошлого века. Кстати, встрял в разговор Васька, как армии Наполеона удалось легко пройти через Германию на Россию, если у Гитлера были танки и самолеты? На этот вопрос я ржал громче всех. «Вась, а ты не знаешь, почему Петр I шведов разбил под Полтавой?» — спросил Гай Дарбиков. «Потому что наша армия сильная», — уверенно ответил Мигунов. «А еще, не знаю, потому, что половину армии Карла XII стачанок из крупнокали берных пулеметов крестьяне Нестора Махно покосили», — объяснил Лазарев. Все снова заржали, а Васька надулся. Старушка тоже не смеялась. Она из истории ничего не знала или не помнила. «А я, кажется, что-то припоминаю», — медленно проговорила любительница тихой охоты. «Да-да-да-да, был такой Гитлер, был. Но сейчас мы историю не изучаем, потому что наши благодетели сказали, что наша история – это сплошные войны и восстания. А о войнах надо побыстрее забыть, чтобы всем жить в мире и согласии. Даже памятники павшим воинам снесли, чтобы ничего не напоминало о прошлых войнах. Кощунство какое-то», — проговорил Витамин. «Тогда почему они сами воюют с серыми?» — спросил Жека. «Людей разоружили, а сами разоружаться не хотят. Хитрые, как шпионы. Серые хотели нас захватить. Вот потому светло-зеленые и воюют с ними. Из-за нас. Понимаете, инопланетяне воюют друг с другом за колонию, которая называется «Планета Земля», съязвил Леха. «Может, серые хотели не захватить вас, а освободить от светло-зеленых?» «Вы», — сказал я такое предположение. «Нас не надо освобождать от светло-зеленых», — очень испугалась старушка. «Они же наши благодетели. И в чем же заключается их благоденствие?» — спросил Мигунов. «В том, что они отменили деньги, надели браслеты с маячками на руки, работающих, и воюют против серых. Не благоденствие, а благодетельство», поправила женщина, без разницы, ничуть не смущаясь своей оплошности, сказал Васька и продолжил. Или благодетельство светло-зеленых заключается в том, что они отменили службу в армии, детективные истории как в кино, так и в книгах, и лишили людей за бутылочкой водочки порадоваться жизни. Я еще раз повторяю, что светло-зеленые навели на Земле тот порядок, который нужен был людям. Но некоторые глупые особы не понимают своего счастья и мечтают о дурацкой демократии, которая ничего хорошего не принесет. А вам, вместо того, чтобы прятаться по лесам, нужно пойти в управу, и там все объяснят, что мы стали жить хорошо только после того, как нами начали командовать светло-зеленые. Воздух в городах стал чище потому, что частные автомобили запрещены. Действительно, зачем покупать легковушку, если хорошо налажена работа городского транспорта, работающего на электромоторах? ХМ, тоже мне большое счастье, не иметь машины или мотоцикла, усмехнулся Лазарев. А велосипеды и роликовые коньки, случайно, не запрещены? Представьте себе, молодой человек, что даже самокаты и лыжи не запрещены, с вызовом ответила старушка и пошла к городу. Потом обернулась и громко сказала: «Вы чего сидите? Идите в управу. Она вон там расположена», показала рукой с наманикюренными ноготками. «Мы подумаем», ответил я, размышляя, кого послать на разведку в эту самую управу. «Может, удастся договориться о ненападении друг на друга». Любительница тихой охоты переходила дорогу, находясь на середине проезжей части, посмотрела направо и вдруг остановилась, подняв руку. Маленький бело-синий автобусик притормозил. Старушка что-то стала говорить водителю и показывать рукой в нашу сторону. Из-за транспорта показались вооруженные биороботы. «Вот зараза, вот гадина», — выругался Витамин. «Ну, я ей сейчас покажу любовь к светло-зеленым». Тагин взял гранатомет, прошел пару метров и, почти не целясь, выстрелил. Взрывной волной старушку отбросило на встречную полосу под колеса грузовика, который не успел затормозить, и переехал тело женщины. Кабина самосвала загородила от нашего обзора часть автобуса и биороботов. «Дайте еще гранатомет», — закричал Витька, обернувшись к нам и вытянув левую руку. «А самому взять лень?» — спросил Жека. Гайдарбеков не хотел прислуживать Тагину и сам выстрелил в транспорт биороботов. После выстрела Витамина останки автобусика трудно было назвать транспортом, но Гайдарбеков решил, что и эти останки надо разнести в клочья, что Гайдар и сделал. Возможно, что и второй гранатометный выстрел каким-то чудом повредил инопланетян. Водитель грузовика испуганно на нас посмотрел. «Идите сюда», — махнул я шоферу, подзывая к себе. «Не бойтесь, мы партизаны». Мужчина быстро выбрался из кабины, пригнулся и, петляя, побежал к нам. «Глазам своим не верю», — улыбаясь, проговорил водитель. «Вы кто? Откуда?» «Из вашего прошлого», — ответил Потапов. «Как это? Долгая история. Потом как-нибудь расскажем». «Да бросьте вы свой браслет». «Не могу. Тут болгарка нужна». Я не понял, чем женщина Болгарии могла помочь водителю в освобождении от браслета, но спрашивать не стал, потому что не до того было. «Вы за инопланетян или против них?» — спросил я у шофера и нахмурился, стараясь придать себе серьезный вид. «Конечно, я против этих эксплуататоров, так поприжимали нас своими законами, что и не вздохнуть свободно. Тогда вы пойдете с нами». «Куда?» – испугался мужчина. «Назад в демократию», – ответил Жека. Подобрав оружие, мы побежали к тоннелю. Пустые гранатометы брать не стали. Инопланетяне, не гитлеровцы, изучать такой примитив по сравнению с их бластерами не будут. Но почему хлопцы стреляли по автобусу из гранатометов, а не из бластеров? Уж не потому ли, что гранатомет более проверенное оружие, чем бластер? Но бластер-то мощнее. Или это мне только так показалось? Дворника ждать не стали. А зачем он нам, если есть водитель, который расскажет все нашим офицерам о злодеяниях светло-зеленых над людьми. Мы добрались до озерка. Вход в тоннель был прегражден сбитым, летающим диском и копошащимися возле него биороботами. «Не пройти», – прошептал Жека. «А с помощью гранатометов проберемся?» – спросил Гайдар. «Как бы на пару метров отодвинуть летающую тарелку?» – задумался Витамин. «И тогда мы смогли бы просочиться в подземный ход. Давайте, затаимся в траве», – предложил шофер. «Рано или поздно биороботы разойдутся, и тогда мы сможем спокойно пройти туда, куда нам нужно. В первую очередь нам нужно, чтобы инопланетяне оттащили свой летательный аппарат от входа в тоннель», — сказал я. «А биороботов из бластеров и гранатометов перебьем». «А откуда у вас бластеры?» — поинтересовался водитель. «Это трофей», — ответил Леха. «Однако, хорошие у вас трофей», — одобрил наш новый знакомый. «Стоп, он еще не был нашим знакомым, и я решил познакомиться. Товарищ водитель, как вас зовут?» Мужчина снял кепку, обнажив небольшую лысину на макушке, и протянул руку. «Зовите меня дядей Колей. На вы или на ты?» — решил уточнить Васька. «Ну, даже не знаю, что и сказать», — пожал плечами шофер. Мы молчали. Наш новый знакомый тоже молчал. Но после небольшой паузы Гай Дорбиков сказал: «Нам, 20-летним салагам, нечего взрослого мужчину называть на ты. Дядя Коля, вы с нами есть будете?» Не успел водитель ответить, как на его браслете замигала лампочка и раздался голос: «Вернитесь на свое рабочее место, вернитесь на свое рабочее место». Шофер ладонью зажал браслет, и голос стал тише. «Биороботы могут услышать», — насторожился Потапов и, чуть приподнявшись, посмотрел в сторону тоннеля. Еще две тарелки прилетели. Два воздушных инопланетных судна зависли над сбитым летающим диском. Почему самолет инопланетян назвали тарелкой, непонятно. «Ну, по форме сбоку на, поминает тарелку. А сверху, какая это тарелка?» «Выпуклый диск, да, но не тарелка. Чего будем делать?» — задал вопрос дядя Коля. «Если я через минуту не подойду к своей машине, то опять», — кивнул на браслет, — «трындеть будет, но громче и дольше. Поняли, как нас тут контролируют жестко. Как приеду в гараж, так надо будет отчиты. Ватса, куда это я отлучился и зачем?» «Глупый вопрос», — проговорил Витамин. «Куда отлучался?» «В туалет». «А зачем?» «Отлучался в туалет, да живот прихватило». «Вот и весь ответ». «Нет, в нашем мире гадить где ни попадя нельзя. Надо обязательно дотерпеть до туалета». «Но вы же водитель», — сказал Тагин. «Вам же нужно ездить туда, сюда. Мы не должны сворачивать с маршрута, а если отклонимся от него, то через 5 минут идет сигнал на браслет и встроенное устройство типа магнитофона сообщает, чтобы мы вернулись на свое рабочее место». «Магнитофон, интересное слово». На браслете снова замигала лампочка. Шофер сильно сжал браслет, потому что голос, больше похожий на металлический, начал просить дядю Колю вернуться на свое рабочее место. «Есть план», — прошептал Гайдар. «Пока биороботы заняты сбитой тарелкой, то на нас внимания не обращают. Мы подойдем поближе и всех завалим из бластеров или гранатометов, включая и летающие тарелки. Но нападем только тогда, когда вход в тоннель будет свободным. И нечего нам дожидаться 9 вечера. Лазарев посмотрел на меня. «Командир, а Гайдар дело говорит». «Так и поступим», — сказал я. «А сейчас можно подкрепиться». «А отбиться?» — спросил Потапов. «В казарме подрыхнешь», — проворчал Тагин. «И оправишься. Мы спокойно ели, а биороботы занимались своими делами. Мы друг другу не мешали». Вдруг из леса донесся собачий лай, а на браслете водителя снова замигала лампочка. «Кто там, волки позорные или друзья человека?» — неизвестно у кого спокойно полюбопытствовал Мигунов. «Это, наверное, по нашим следам биороботы идут», — испугался дядя Коля. «Вы на шоссе здорово наследили и натворили. Все, нам конец, на пожизненное, хрен знает, куда отправит. Бежать надо, бежать. Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва», — сказал Витамин. Хлопцы почему-то хмыкнули, а наш новый знакомый возразил: «Москва не за нами, а впереди. Этот город, Москва», — удивился Гайдар. «Это не Москва», — объяснил шофер. «Это Кожим, а до Москвы пилить и пилить». «На лесоповале что ли пилить?» — спросил Мигунов. «Хватит зубоскалить», — одернул Жека. «Смотрите, тарелка поднимается». Сбитый Гайдарбиковым летающий диск приподнимался, опираясь на 3 опоры, которые из этого же диска и выдвигались. «Под ним проскочим в подземный ход», — сказал я, но вдруг Гайдарбиков крикнул сзади. Все обернулись. Две овчарки на поводках и несколько биороботов находились от нас метрах в 100. «Мигунов и Тагин прикрывают наш отход», — скомандовал я. «Остальные на прорыв. Вперед! Гайдар, из гранатомета бей по первой тарелке. Лазарь, из гранатомета бьешь по второй тарелке. Дядя Коля, Потапов и я из бластеров валим биороботов. Пошли, бегом. Бластер очень удобное оружие. Никакой отдачи, никакого шума. А гранатомет хоть издает шум при стрельбе, но шумит не так громко, как орудие. А из пушки как шандарахнешь, так шандарахнешь. Аж уши закладывает. За спиной я услышал два выстрела из гранатомета, и в это время мы тоже ударили по инопланетянам из гранатометов. Жека молодчина, выстрелил куда надо. Летающий диск рухнул после первого же попадания, придавив часть инопланетян. А вот Гайдар хоть и попал в цель, но не сбил, а поджег. Летающий диск продолжал висеть на месте и почему-то не улетал. Может, у него какие-нибудь тяги перебиты. Но если воздушное судно горит, то почему не падает? Непонятно. Гайдар Биков с первого раза летательные аппараты не сбивает. Это плохая привычка. А мы втроем завалили из бластеров всех биороботов. Они же свое оружие за спины закинули и занимались разбором завалов из погибших коллег и наших бойцов. И не сразу поняли, что на них напали. Гайдар Биков выстрелил еще раз, и летающий диск рухнул на тарелку, стоящую на опорах. Но рухнул не всем корпусом, а только половиной. «Быстрее в тоннель!» – заорал я, видя, как подгибаются две опоры. Только мы забежали в подземный ход, как опоры сломались. Потом сломалась и третья опора. Все. Вход в тоннель снова оказался забаррикадированным. Ваське и Витамину отход отрезан. «Куда идти?» – спросил дядя Коля. «Надеваем приборы ночного видения», – приказал я и взял водителя за руку. «Вы пойдете со мной. Свистнуть надо». «Свистеть давайте», – вспомнил Жека и начал насвистывать какую-то мелодию. «Так не услышат», – предупредил Леха. «Надо сильнее свистеть». И он засвистел. «Зачем надо свистеть?» – не понял шофер. «Это пароль такой», – ответил я. «Вернитесь на свое рабочее место», — снова ожил браслет. «Вернитесь на свое рабочее место». «Заткнись, железяка поганая», — вспылил дядя Коля. «Как доберусь до наших, я тебя сразу же болгаркой порежу. Резать женщиной Болгарии — это невозможно». «Значит, болгарка — это какой?» «То инструмент». «Какой? Ладно, поживу, узнаю». «Мы глубоко будем спускаться?» — спросил водитель. «До середины тоннеля», — ответил я. «Это метров 50. Потом дорога пойдет вверх». Восклицательный знак. «Танки так здесь и стоят», — сказал Лазарев. «Как же пойдем в атаку, если здесь такая преграда со срезанными стволами? Зато пули непробиваемые», — услышал голос из-за танка. «Чего вы так быстро вернулись? Еще 9 нет. Чего там сопли-то жевать?» — ответил Потапов. «Чего хотели, все узнали. Вот языка ведем. Какой же он язык? Он же человек. Тем лучше», — сказал я. «Если он человек, то, значит, врать не будет». «Конечно, конечно», — подтвердил дядя Коля. 10 бойцов с бластерами и гранатометами заняли оборону в поврежденных танках. Сзади бронемашины были сильно измяты и с пробоинами. Это танки из первой линии обороны, и я из гранатометов раскурочили свою же бронетехнику. Но раскурочили, я уверен, только после того, как биороботы срезали по полбашни своими бластерами и забрали к себе наших танкистов. «Стоп, а почему мы стреляли по летающим тарелкам из гранатометов, а не резали их бластерами?» «Да потому что я отдал приказ стрелять по воздушным целям из гранатометов». «А почему я отдал такой приказ, не знаю». «Приказал, не подумавши». «Мы вышли из подземного хода и сняли приборы ночного видения. Ничего не изменилось. 3 поврежденных танка так и стояли на первой линии обороны». «Кто-то крикнул: товарищ полковник, разведчики вернулись с языком». Восклицательный знак. «Сколько боевой техники», — обрадовался дядя Коля. «Теперь там мы точно всех светло-зеленых вместе с ихними биороботами с земли выгоним. Но как вам удалось сохранить столько оружия? Почему инопланетяне не смогли обнаружить вашу армию? Вы же находитесь не в лесу, а на открытой местности». «Дядь Коль, инопланетяне захватили вас, а не нас», — пояснил я. «В смысле?» Наш новый знакомый остановился. «Мы же вам говорили, что прибыли из прошлого. Здесь вы находитесь в 2011 году, то есть вы находитесь в прошлом, а я в будущем, а все остальные в настоящем. Но это же невозможно, попасть в прошлое. С инопланетянами воевать, это возможно? Да и я тоже никогда не думал, что можно попасть в будущее, пройдя по подземному ходу. Значит, я попал в прошлое, пройдя по подземному ходу? Да, В это время к нам подбежал товарищ Вещагин и начал обниматься. Вернулись с языком. Молодцы. Задание выполнили раньше времени. Два раза. Молодцы. А все живы? Не знаю, ответил я, опустив голову. Как это, вы не знаете? После этого вопроса я вспомнил о дворнике из Кажима. Мигунов и Тагин прикрывали наш отход и не успели войти в тоннель. Летающая тарелка упала на уже сбитую летающую тарелку, и снова вход в тоннель был закрыт. Почему тарелка упала? Потому что мы ее сбили из гранатометов. Сколько всего сбили? Три тарелки. Восклицательный знак. Уже три раза молодцы. Также мы взорвали один автобус инопланетян, уничтожили предательницу и положили несколько десятков биороботов. Многое чего узнали и привели свидетеля злодеяния инопланетян. Хоть я вам и приказывал в людей не стрелять, но вы правы, что уничтожили предательницу. А захватчики сильно зверствуют, нахмурился командир части, глядя на дядю Колю. Людей за рабов считают, ответил тот. Вот каждому работающему по браслету надели. Не отдохнешь, никаких перекуров нет. Только работай, работай, работай. А я, может, хочу прийти в пятницу с работы. Посидеть с друзьями на кухне и под водочку с ними культурно поговорить. Почему посидеть с друзьями нельзя? Что, сидеть с тортиками и конфетами что ли? После работы хочется расслабиться. А разве с помощью чая можно расслабиться? Самогонка, за самогонку, сразу на пожизненную каторгу отправит. Дальше дядя Коля стал пересказывать все, что мы слышали от любительницы тихой охоты. Как у вас с преступностью? Поинтересовался товарищ полковник. Преступности нет, совсем, не поверил я. Ну, может, какой-нибудь псих и совершит преступление типа убийства или изнасилования, но воровства, грабежа и взяточничества точно нет. Даже не верится, товарищ Вещагин тоже усомнился в словах водителя. Почему не верится? Денег у нас нет, вот потому и многих преступлений нет. Как же работают частные фирмы? Нас нет частных фирм, все государственные. Нас тоже нет частных фирм, сказал я. Ничего, живем. Правда, не шикуем, но все необходимое есть. И если бы не война, то жизнь становилась бы все лучше и лучше. Сволочь Гитлер грандиозные планы нашей коммунистической партии спутал. Согласен, выдохнул товарищ полковник. Если бы не война. Кстати, Николай, а насколько серые хуже светло-зеленых? Я об этом забыл рассказать, спохватился водитель. Серые похищали людей и проводили над ними медицинские опыты.